часть усталости и нервного напряжения. Конечно, после такого необычного дня, да еще такой долгий вечер. В какой-то момент Моника даже начала рассказывать миссис Пьюси о своей истории. Та слушала с жадным интересом, прикрытым маской заботливой снисходительности. Удрать не представлялось возможности. Дженнифер закинула лодыжку одной ноги на колено другой, приняла позу, каковую ширина ее гаремных шальвар лишала и намека на нескромность, умудряясь при этом по-прежнему выглядеть ребенком и адалисткой одновременно, и вновь скрылась за маской прилежного послушания. Она откинулась на спинку кресла, перебирая локоны и зорко поглядывая из-под полуопущенных век. С губы у нее свисала тоненькая блестящая нитка слюны. Эдит подавляла зевоту. Она чувствовала, что даже мистер Невилл стал немного рассеян, хотя и прятал это под привычной любезной миной. В полночь они все еще сидели в гостиной. Если уж Моника заводилась, отвлечь ее было невозможно. Она дымила без усталости. А миссис Пьюси, в сущности, не могла помочь ей советом. Более того, воспоминания о собственном испытательном сроке, завершившемся столь успешно, настроили ее изъясняться избитыми фразами, что было воспринято не лучшим образом. Лицо Моники скривилось в характерную для нее гримасу вечного недовольства, и вечер закончился далеко не в том благостном духе, в котором начинался и который в какой-то момент обещал сохранить до конца. Хорошо хоть не было Кикки. Ален снова запер его в ванной Моники в наказание за очередную лужицу. Мсье Юберу выступление в роли распорядителя торжеств принесло некоторое разочарование. Но он, тем не менее, обретался в гостиной, рассчитывая на изъявления признательности, которых, однако, так и не дождался. Все, казалось, слишком устали для того, чтобы спасать положение. И когда мистер Невилл предложил миссис Пьюси помощь, та с облегчением ее приняла. Она вставала из кресла дольше обычного, но, в конце концов, отбыла, опираясь на руку мистера Невилла и с Дженнифер в арьергарде. Добравшись до своего убежища, комнаты и заперев за собой дверь, Эдит попыталась выяснить, почему она чувствует себя такой подавленной. Состояние это было в ее представлении каким-то запутанным образом переплетено с событиями прошедшего вечера и мыслями, на которые они ее натолкнули. Не потому ли, что она ощущала неуместность своего присутствия на праздновании? День рождения миссис Пьюси, воображаемое венчание Дженнифер, виделись ей куда объемней, чем любое событие в собственной жизни, которое приходило на память. В родительском доме Эдит на свои дни рождения сама пекла торт, и отец церемонно вносил его в комнату вместе с кофе. То были краткие, робкие вылазки в идеальную семейную жизнь, какую мечтала Эдит, они могли бы вести. Мать пускалась в воспоминания о венских кофейнях своей юности, рассказывала живо и увлеченно, но потом она снова впадала в тоску. К этому времени кофе бывал выпит, на тарелке громоздились остатки торта, и когда Эдит относила их на кухню, дню рождения приходил конец. О свадьбах же разговора вообще не было. И вот, как ни странно, в благословенной тишине и полумраке комнаты Эдит ощутила, что усталость растворяется, уступая место подспудному беспокойству, глодавшему ее все время. Что она писала письмо, и беспокойство это начинает шевелиться, расти. В этот поздний час она почувствовала, как испуганно бьется сердце, а рассудок, ее неизменный страж, отступает, и из глубин сознания поднимаются на поверхность потаенные земли, опасные мели. Старательное притворство ее здешней жизни, почти возобладавший